Южнокорейское радио CBS 17 мая раскритиковало южнокорейско-японскую договоренность по вопросу половых рабынь японской императорской армии. По сообщениям радио, правительство планирует официально объявить 22 июня об учреждении фонда помощи половым рабыням, согласно указанной договоренности. В тот день южнокорейская интернет-газета «Минджок Ильбо» в своей передовице подвергла критике южнокорейской власти за то, что они проводят перестройку рынка труда в ущемлении прав рабочих на существование.